Ну почему? А потому что она этого не любит. А не любит она это потому, что когда-то лондонские зеваки, набившиеся в зал суда, полдня глазели на нее. Но, мистер Джаггерс, вы же сами... Вы хотите меня напомнить тот день, когда, будучи у меня в гостях, схлестнулись с Драмлом, а я вдруг потребовал, чтобы Молли показала гостям свои покрытые шрамами руки, да? Да. Видите ли, вы тогда также беззастенчиво разглядывали ее и тем самым вынудили меня сделать то, что я сделал. Это жестоко, может быть, но только так можно было предотвратить припадок. Если упустить время, она может начать буйствовать. Значит, если кто-то принимается разглядывать ее руки, это как бы уводит ее от воспоминания о зеваках лондонского суда? Пип, из вас вышел бы отличный стряпчий. Короче говоря, постарайтесь не разглядывать ее больше и покончим с этим. Да-да, конечно. Мистер Джаггерс, но эти ужасные шрамы... Эти не по-женски сильные руки. Неужели вашу экономку судили за убийство? По подозрению в убийстве. Это разные вещи, моя дорогая. Но... Что но? Две бродяжки схватились насмерть из-за бродяги. Ревность, знаете ли. Их растащили. Одну из них через неделю нашли задушенной. Другую по этому случаю решили повесить. Надеюсь, все?